в Ньюпорт, чтобы перехватить там Даррелла и Хартли на их пути в Ливерпуль. Мы с Джерри малость переживали, что расстаемся на 4 месяца, но я взяла с него обещание, что они тотчас дадут знать, если что-нибудь случится и понадобится моя помощь, и поклялась, что сразу приеду, однако подчеркнула: причина должна быть уважительной. Оба наши парохода потрепали январские штормы. И когда маршруты их пересеклись в Лас-Пальмасе, нам с Даррелом удалось часок провести вместе. Испанские власти едва не арестовали его, когда он после того, как судно было очищено от таможенных и портовых сборов, ринулся вниз по трапу, держа в руках бутылки с шампанским. Плечистый полисмен-испанец остановил его и заставил вернуться на борт. Кипя от злости, Даррелл метался от одного помощника капитана к другому, добиваясь разрешения сойти на берег. А я, стоя внизу, поторапливала его, потому что мой пароход вот-вот должен был отчалить. В конце концов он нашел благожелательного человека, который дал желаемое разрешение, услышав, что нам предстоит такая долгая разлука. Торжествующий Даррелл прибежал на мой пароход, где старший стюарт выделил нам шампанское, поскольку свои бутылки Джерри вынужден был оставить на своем судне. Единственный пока случай в моей жизни, когда меня дважды арестовывали, и я накачался теплым шампанским до 8:30 утра. Джеральд Даррелл. Я продолжила плавание при тихой погоде до Южной Америки, где меня встречала целая армия ликующих друзей. И после всего лишь недельных препирательств с таможней заполучила свой лендровер и покинула Буэнос-Айрес. Поскольку я уже повидала Патагонию, уговорила своих спутниц взять курс на Анды. Наш путь пролегал по чудесной местности. Плоские плато чередовались с глубокими долинами. Меня сильно огорчало, что по сравнению с предыдущими поездками в Аргентину нам встречалось очень мало диких животных. Причин, как мне кажется, две. Растущее число поселений и обширная культивация земель с применением ядохимикатов. Правда, в одном поместье мы увидели много пернатых. Дорогу перед машиной то и дело пересекали морские свинки, и вслед нам кричали птицы-печники. Зато почти совсем пропали кроличьи совы. Если прежде они сидели чуть ли не на каждом дорожном столбе, то теперь и одну-то приметить было целым событием. Что испортило мне все это путешествие, так это плохая погода. Я-то отправилась в Южную Америку наслаждаться солнцем, а вместо этого, особенно в горах, над нами постоянно низко нависали тучи, дул холодный ветер и моросил дождь. Так что мне не стоило большого труда убедить моих спутниц отступить в более теплые регионы. Даже в Буэнос-Айресе, обычно в феврале изнывающим от зноя, было сравнительно прохладно, чему, во всяком случае, я была только рада. Затем мы поехали в Мендосу. Там я рассчитывала связаться с одним аргентинским ученым, знакомым Даррелла, чтобы расспросить его, есть ли шанс заполучить весьма редкого малого плащеносца. Даррелл был буквально одержим мечтой добыть этого зверька. Позвонив тому ученому по телефону, я услышала, что он располагает несколькими экземплярами, и они ждут, когда Даррелл приедет за ними. Естественно, я пообещала передать Джерри приятную новость. Мы задержались в Мендосе на 2 дня, любуясь городом и его окрестностями, посетили местный зоопарк. Осень не позволила мне насладиться великолепным зрелищем аллей с золотистыми тополями, которые так восхитили Даррелла, когда он побывал в Мендосе в 1959 году, но все же город был очень хорош, с обилием зелени, красивыми парками и чудесным климатом. Мы думали ехать обратно в Буэнос-Айрес не спеша,